он велел скупить весь воск, какой нашли в столице, но его не хватило для производства свечей, пришлось посылать обоз за воском в Москву. Потемкин расчистил перед Таврическим дворцом площадь, сбегавшую к Неве, указал строить качели, вкапывать в землю столы для яств и питья простонародного, детворей сластей поболе. Устроить киоски забавные, и в них, чтобы всего было вдоволь, сапог, тулупов, рукавиц, шапок, порток и рубах всяких. Народец наш, только свистни, сбежится, все расхватают, а раздавать одежду бесплатно. «Разоримся мы», — сказал на это Попов. «Один воск нам в 70 000 рублев обошелся. Куда же еще?» «Уже давно разорены», — отвечал Потемкин. Таврический дворец не дошел до нас в своем первоначальном убранстве. В нем много потом хозяйничал Зубов, обобрав все, что можно, а Павел I, взойдя на престол, завел там конюшни, чтобы под лошадиным навозом исчезла даже память о Потемкине. Он выломал даже паркеты, устилая ими свое мрачное масонское обиталище, Михайловский замок. Но и сейчас, по прошествии 2 столетий, торжественное зало Таврического дворца еще хранит под своим куполом отзвуки тех победных громов, которые раздавались здесь во славу русского оружия. Потемкин приглашал во дворец всех. «Всех, кроме Зубовых», — сказал он Попову. «А тогда и государыня не придет». «Не посмеет не прийти, коли я зову». Водяное отопление искусно подогревало оранжереи и зимние сады Таврического дворца, двери которого Потемкин открывал ради своего последнего триумфа. Сложная система зеркальных рефлекторов, скрытых в тропических зарослях, подсвечивала живописные панорамы. Лампады, в которых были исполнены стеклодувами в виде нежнейших лилий и распускавшихся тюльпанов. Молдаванская зала дворца с 2 рядами колонн была пронизана шумом водопадов. В зарослях жасмина журчали фонтаны, изливавшие воду лавандовую. В гирляндах живых роз пели соловьи. Итальянская капелла репетировала кантату «Жизнь наша, путь печали, но пусть в ней не вянут цветы». Народу, копившемуся на площади, было объявлено, что раздавать подарки станут не раньше прибытия государыни. Но тут протарахтела мимо карета, в которой поспешала народы акушерка, а люди толстую акушерку приняли за императрицу. «Ура!» — единым возгласом ответил народ, и толпа ринулась на киоски с подарками, атаковала столы. Лейб-кучер не мог стронуть лошадей, столь густо стоял народ. Наконец Екатерина подъехала к Таврическому дворцу. Ее встречал сам Потемкин, и она подала ему руку. «Ну, князь, и встречаешь же ты! Я целых полчаса в карете, как в бане, парилась, не могла до тебя пробиться». Зубова при ней не было. Потемкин же окружил себя пленными пашами и сераскерами. Поверх алого кафтана он накинул япончу из фламандских кружев, а шляпа светлейшего была столь отягощена бриллиантами, что он вручил ее адъютанту. «Потаскай ты, брат!» — руки оттянуло пудовое. Другой адъютант носил за ним поднос с клюквою, которую Потемкин и поедал время от времени полными горстями. Молдаванская зала, вмещавшая 5000 человек, освещалась игрою света кулибинских фонарей. Механические куранты исполняли мелодии Гайдна, Моцарта, Глюка и Сальери. Под куполом дворца висели громадные люстры из черного хрусталя, внутри которых тоже были укрыты музыкальные куранты. «Где ты взял их?» — спросила Екатерина. «Это еще от герцогини Кингстон покойной». При появлении Екатерины звучно пропели валторны. Бал открылся торжественным и величавым полонезом. «Опять танцы-шманцы!» — сморщилась императрица. «А по мне так лучше, пусть уж пляшут в присядку». Потемкин хлопнул в ладоши, и французский танцор Пик исполнил для нее соло. Теперь он владел усадьбой в Павловске, где одна улица так и называлась «Пиковая». «Хорош бес», — сказала Екатерина, наблюдая за его телесными позитурами. Потемкин провел ее в гостиную, украшенную громадными гобеленами, на библейскую тему из истории Мардохея и Амана. Под первым подразумевалась добродетель мирская, Аман же олицетворял Зубовых с их клеветой и завистью. Эта символика императрицы понятная, удовольствия ей не доставила. Садясь за стол, она произнесла слишком громко: «Мое внимание к тебе, светлейший, прямо доказывает, как мало верю я напрасленным на тебя возводимым. Но если приехал ты зубы рвать, так потерпи, сами вывалятся. На что тебе мучения от зубодеров терпеть?» «Не болят зубы у меня, не болят», — ответил Потемкин. «А приехал красотою жены почмейстера Вакселя подивиться». «Подивился ли?» «Да, хороша жена у Вакселя, хороша». Ужин был подан к полуночи, а в половине первого императрица стала проявлять нетерпение, торопясь вернуться в Зимний дворец, где ее ожидал молодой фаворит. Перед тем, как сесть в карету, Екатерина сказала Потемкину: «Благодарна тебе за этот прощальный вечер». И тут он понял, что его все-таки победили. Летом русские войска штурмом овладели Анапой. Множество пленных обоего пола Потемкин распорядился отправить в Тавриду на постоянное жительство. Среди пленных оказался и вредоносный имам Мансур. Его заточили в Шлиссельбургскую крепость, где он зарезал часового, пытаясь убежать в лес, но был схвачен. Потемкин повелел заковать в железо и пусть в них сдохнет. Столичные ведомости, сообщавшие даже о скромных свадьбах и поминках, ни единым словом не помянули таврические торжества. Зубов запретил. Потемкин погрузился в уныние, толковал сны, гадал на картах. Решений не возникало. Попов раньше всех осознал опасность его положения. Пока светлейший в Петербурге, он с каждым днем все больше слабеет, униженный собственным бессилием. «Вам, — разумно доказывал он, — следует как можно скорее вернуться на войну. Пока флот и армия с вами, ваша светлость, остаетесь могучи, с вами вынуждены считаться». Императрица явно тяготилась пребыванием Потемкина в столице, но светлейшая не такова персона, которой, можно сказать, лошади поданы. Намеков он не принимал. Не было и такого героя, который бы рискнул объявить ему об отъезде. «Незваный гость хуже татарина», — говорил Платон Зубов императрицы. «Да чего же назойлив? Я, матушка, как он уедет, золотую ванну себе заберу. Можно?» «Да уж, конечно, друг мой. И люстры из черного хрусталя. Снимем и люстры». В июне состоялась битва при Мочине. Князь Репнин разбил турок, и назло Потемкину в пику Суворову при дворе прогремели безудержные дифирамбы полководческим и дипломатическим талантам князя Николая Васильевича. «Вот какой!» — рассуждали придворные. «Пришел, увидел, победил, и турки сразу перемирие возжелали». Екатерина сама взяла на себя тяжкий труд выпроводить Потемкина из столицы. Она застала его подавленным, размякшим, жалким. Он не возражал. С кротостью младенца, которого отсылают спать, безропотно покорился. «Прощай, Катя», — было им сказано. «И ты прощай», — отвечала она. Попов настойчиво зудел над ухом Потемкина: «Едем же, едем!» Он с умом толковал, что императрица спешит заключить мир с Турцией не потому, что цели войны уже достигнуты. Нет, Зубовы торопят ее с заключением мира, после которого власть над армией и флотом Черноморским будет потеряна вами сразу, а потому едем же, едем! Перед отъездом Потемкин ужинал в доме придворного банкира барона Ричарда Сутерланда, который спросил его, когда он вернет ему долги. Потемкин ответил: «На том свете за все рассчитаемся». «Лошади поданы», — объявил Попов. Потемкин грузно поднялся из-за стола. «Лошади не люди, они ждать не могут». 24 июля 1791 года он навсегда оставил Петербург. «Все утверждают, — писал современник, — ему был дан Зубовым медленно умерщвляющий яд. Банкир Сутерланд умер в Петербурге в тот же день, тот же час, и, чувствуя такую же тоску, как князь Потемкин чувствовал, умирая среди степей». «Так ему и надо», — говорил Платон Зубов, отравивший князя Таврического под музыку гимна «Гром победы раздавайся».